Штаховский собирался в дорогу. Ему не очень хотелось ехать в Воронеж, не так много времени прошло с тех пор, как он там жил, работал, имел семью. Не дай бог встретишь знакомых. Опять же, Веру еще предстоит найти в миллионном городе. Но он чувствовал свою ответственность. Это он ее породил, он попался ей на глаза в том же проклятом Воронеже. Он уговорил не устранять Веру, посвятить ее ведьмы. И вот теперь она ведет себя черт знает как. Штаховский начинал сожалеть о решениях, принятых 10 лет назад, но альтернатива-то была так себе. Убить собственную дочь? Не так это просто, даже если не своими руками. Штаховский был уверен, что знает, по какой причине Вера отправилась в Воронеж. У него еще с тех времен были записаны данные парня-таксиста, с которым Вера общалась во время своей тогдашней командировки. Если и есть какая-то причина, по которой она сейчас находится в этом городе, то кроме того таксиста Штаховский не мог предположить ничего. Что еще могло привести ее в Воронеж? Вдруг или не вдруг? Вот интересный все же народ женщины. Вроде ты все уже про нее знаешь и понимаешь, а она как отчебучит чего-нибудь. Получается, она все это время хранила в голове мысль о том парне, ждала, чтобы увидеться с ним. А может, и не только мысль в голове, может, хранила и какие-то чувства в душе. Да уж, неожиданный поворот. Не говоря ни слова Ивану, скрипя сердце, Штаховский купил на вокзале билет до Воронежа и сел в поезд. Он очень надеялся на то, что никто ничего не узнает, что ему удастся все сделать по-тихому, а главное, что он не встретит в этом городе никого из своей прошлой, достаточно коммуникабельной жизни. Олег посмотрел на часы в телефоне, от Петрова ничего. Видать, у зрелых забавы, дай бог в зародыше. Да спать отчалил. Чего ему перед монитором сидеть, порнуху смотреть, что ли? На всякий случай Олег написал сообщение. «Спишь?» «Нет», – ответил Виктор. Олег набрал номер. «А почему не спишь? Кино смотришь?» «Да сдалось мне ваше кино!» «На просторах чай покруче есть!» Вырубил изображение, как только началось. «Ну, я в тебе не сомневался», – с благодарностью сказал Олег. «Ну, видишь теперь сам, что это Вера?» «Слушай, побойся Бога, а!» «Во-первых, я не был с ней так близко знаком. Ну, виделись пару-тройку раз. А во-вторых, это ты с ней там с глазу на глаз. А я чего мог увидеть по камере? Цель-то была иной, насколько я понял. Твоя безопасность. Я не думал, что мне ее узнавать надо». «Эх ты, а еще сыщик», – упрекнул Олег. «Слушай, мне не спится, хочу обсудить. Приезжай ко мне, а?» «Не наглей, я стар уже. То тебе понимаешь, видеонаблюдение установи, то приезжай посреди ночи. А приезжай-ка сам». «Тем более, что это ты хочешь обсудить, не я». Олег влез в джинсы с футболкой, накинул куртку, вышел из дома и подумал. Какова вероятность встречи с сотрудниками ГИБДД? Все, что он выпил в ресторане, давно из него выветрилось. Да и чего он там выпил-то? Не пилось ему в одиночку. Олег засунул в рот какую-то мятную конфету и сел за руль. По дороге к Петрову он думал о том, что жизнь какая-то до ужаса нелепая клоунада. Чистый цирк. Вот приходит к нему женщина, которую он видел больше 10 лет назад. Видел, общался, с ней было хорошо и весело. Она ему нравилась, но давно осталась в прошлом. И вот она является, прикидывается другим человеком и пробирается к нему в постель. А он-то главное и не против. И не зря пробралась-то. Все сошлось, как пазл. Все пазы с шипами. Идеальное совпадение. И что нужно было делать Олегу дальше? Молчать? Принимать эту игру? Мол, ты Саша, а я с тобой только вчера познакомился. Ну да, он же очевидный идиот. И глаза ее не узнал, и голос. А главное, что там узнавать-то, если человек за эти годы вообще никак не изменился? Петров открыл дверь. «Пить будешь?» «Не буду. Я хочу ее найти». Петров только крякнул. «Ну и я не буду. Ладно, за компанию». «А ты чего, в бар-то не ходил, что ли?» – растерянно спросил Олег. «Нет, мне кажется, ты издеваешься. Какой бар? Я же на посту был!» И Петров ткнул в темный монитор. «Как понять, ты хочешь ее найти? Вы же вместе были. Она ушла». «Что? Пытался расколоть?» «Ага», – виновато сказал Олег. «Ладно, сейчас найдем. Номер есть?» Олег переслал Петрову верен номер телефона, тот ушел пробивать, а Олег подошел к монитору и ткнул в кнопку включения. Загорелась картинка, на которой была видна комната Олега, в том числе разобранная кровать. Воспоминание хлестануло по телу словно огнем. Внутри Олега желание правды боролось с желанием, просто желанием, быть, обнимать, целовать, тонуть в ощущениях. «Нашел! Вот адрес!» «Ну, без подробностей, само собой». «Ты звонил кому-то среди ночи, что ли?» «Ну, а что делать? На тебе вон лица нет». «Поехали со мной», – взмолился Олег. «Да ты спятил, батенька! Я тебе там зачем?» «Вить, поехали. Ты мне нужен именно чтобы сказать мне, что я не спятил, что это действительно Вера. Да забыл я ее давным-давно. Я же не был в нее влюблен», – отбивался Петров. «Я прошу тебя, у меня херовое предчувствие, поехали со мной. Если все в порядке, можешь на моей тачке потом домой вернуться, а я после заберу». «Да мы не знаем квартиры. Что, мы сидеть там будем в засаде? Позвони ты ей, да и все. Скажи, что больше так не будешь». «Петров, я хочу ее видеть, но я и разобраться хочу. Может, она не человек, а вампир какой? Ты же помнишь, я тебе про папашу ее рассказывал? Мы тогда так ни в чем и не разобрались». «Стар я уже стал», – пожаловался Петров. «Я заплачу, поехали, поехали. Скоро утро, она точно выйдет из дома, а тут мы». «И что дальше?» «На месте разберемся». «А точно заплатишь?» – поинтересовался Петров. Олег чуть не стукнул его. Они сидели в машине и смотрели на дом, в котором пробивался номер Веры. «Слушай, может, она и не пойдет никуда. Куда ей тут ходить-то?» – проворчал Петров. Олег промолчал. Тут во двор приехало такси и высадило мужика, при виде которого у Олега сердце почему-то подпрыгнуло и стукнуло в горло. Он наставил на мужика бинокль и ждал, когда тот повернется. Ждал и боялся перестать дышать. Мужик повернулся, и Олег чуть не выронил бинокль. «Мать твою!» «Что?» «Это Верин отец, и он вообще не изменился. Смотри, куда он пойдет, там и она». «Дай сюда», – Петров глянул на Штаховского в бинокль. «Слушай, а я припоминаю. Я еще волосы у него драл на тест ДНК. Черт, что за мистика?» «Что? Он не изменился? Вообще?» «Это не он, наверное». «Да он это», – зашипел Олег. «Вот кто они? Вампиры? Погоди, я его сфоткаю». Он поднял телефон, и в этот момент в приложении такси выскочил заказ из дома, за которым они наблюдали. Номер в заказе был верен. «А мужик-то не идет никуда», – заметил Петров. «То ли ждет, то ли следит, как и мы. Потому что тоже не знает, куда идти». «Ну чё ты, сфоткал?» «С ее номера заказ пришел. Вон, мигает». Ткнул Олег телефоном в Петрова. «Так бери, чего ты. Куда я его возьму? Этот мужик знает меня. И тебя тоже». «Не, меня он точно не узнает». «Выметайся из машины», – решил Петров. «Нажимай взять и выметайся. Быстрее, олух». Вздрогнув от неожиданности, Олег нажал взять заказ, Петров кряхтя перелез за руль, а его оставил стоять на тротуаре, как последнего идиота. Олег отошел к подъезду и смотрел в три точки одновременно – на дом, на Штаховского и на свою машину, которая проехала и замерла около дома. Нерешительно замерла, не зная, куда конкретно подъезжать, а у Олега от такого разброса точек закружилась голова. Он отметил в приложении, что такси на месте. Из второго подъезда с небольшой дорожной сумкой вышла Вера и увидела Штаховского. Остановилась, он подходил к ней с суровым лицом. Вот что-то начал говорить, она отвечала. «Эх, камера, камера, надо было микрофон на нее навесить». «Привет, папочка». «Привет, дочка». «А ты все-таки следишь за мной, вот спасибо». «Ну, решил в Краснодар съездить, погреться, на красоты местные посмотреть. А тут оказалось, что Краснодар переехал в Воронеж. Как такое пропустить?» «И правда никак. За мной такси приехало, извини». «И куда ты?» «На вокзал». «А с вокзала в Краснодар». «Хорошо. Меня подбросишь? Поболтаем заодно». «Ладно», вздохнула Вера. Петров тем временем подъехал к ним поближе, открыл багажник, помог загрузить сумку, сел обратно за руль. Пассажиры устроились на заднем сиденье. «На вокзал», сказала Вера. «Хорошо. Простите, я там журнал забыл. Не подадите?» Вера со Штаховским начали машинально осматриваться. Петров потянул руку назад, раздался треск, Штаховский обмяк на сиденье. Петров осмотрел шокер в своей руке. Второй рукой он в этот момент, не глядя, нажимал на дисплей телефона. «Надо же, работает. Не подвел, родимый», – сказал он шокеру и в трубку. «Топай сюда, быстро». «Что за...» – начала Вера. Петров посмотрел на нее с улыбкой. «Ну, привет. Это и правда ты?» Вера открыла было рот, чтобы выдать заклинание на латыни. И в этот момент к машине подбежал запыхавшийся Олег. Он запрыгнул на переднее сиденье, повернулся назад, увидел Штаховского и сказал. «Ого, нифига себе. Это кто его так?» «Привет, Вер». «Ага, давно не виделись». Недовольно буркнула Вера, но колдовать передумала. «Это я шокером. Но, боюсь, надолго не хватит. Поэтому поедем к тебе». «Ну нет, я не повезу его к себе», возмутился Олег. «Я так и не понял до сих пор, кто он и на что способен. Кроме того, он уже много лет выглядит одинаково. Колись, Вера, кто он? Вампир?» Штаховский застонал и начал шевелиться. «Мы правда должны это выяснять тут?» – спросил Петров и снова потянулся к веренному отцу шокером. «Не надо», – помотала она головой. «Эго ауфера валюнта стуа». Едва она прошептала эти странные слова, Штаховский открыл глаза и сел. Петров отпрянул. «Ты уверена, что не надо?» «Нет, пойдемте в квартиру. Правда, я ключи скинула в почтовый ящик, но хозяйке не успела сообщить, что съезжаю». «А как мы добудем ключи из ящика?» – спросил Олег. Вера посмотрела на него со снисходительной грустью. Почему-то она передумала в последний момент и встала на их сторону. «Вот же вляпалась. Теперь не ясно, что вообще будет дальше». Она вытащила у Штаховского из кармана сотовый и отключила его на всякий случай. «Давай, топай, я покажу, куда». Ее отец послушно вылез из машины и, ни слова не говоря, пошел в сторону дома, из которого Вера вышла буквально несколько минут назад. «А чего это с ним, а?» – спросил ошарашенный Петров. «Да ничего особенного, я просто забрала у него волю». Мужчины притихли, шли за Верой и думали, если она так управилась с этим таинственным мужиком, что же эта женщина может сделать с ними? Дальше им пришлось стать невольными свидетелями, как Вера подержала ладонь напротив домофона, и он запеликал, открывая дверь, после чего постояла перед почтовым ящиком, и замочек открылся сам по себе. Вера забрала ключи и пошла наверх, пропустив Штаховского вперед. Поднимаясь следом за ней в квартиру, и Олег, и Петров почему-то думали, что идут в ловушку, в страшную черную бездну, откуда не будет выхода. Вера резко остановилась, и они встали как вкопанные. А Штаховскому было все равно, он продолжал идти, пока Вера его не придержала за рукав. «Послушайте, перестаньте меня бояться. Мне это неприятно. Если бы я хотела вам навредить, зачем бы я лишала Николая воли? Подумайте, логика-то у вас есть, а мы... и не боимся», — сказал Олег. При этом «а мы» он выдал хриплым писком и только потом прочистил горло, чтобы хотя бы конец предложения прозвучал солидно. «Боитесь, я чувствую ваш страх», — вздохнула Вера и подтолкнула Штаховского к квартире. «Мы пришли». Внутри она велела отцу сесть в кресло в комнате, его воля была у нее в голове. Она видела этот сгусток энергии внутренним взором. Он бился, искрил и пытался вырваться, вернуться к хозяину, но Вера не отпускала. Вроде бы ничего не должно случиться, пока она не вернет ему волю. Можно спокойно оставить его тут и поболтать с парнями, в кухне, например. «Сразу скажу, если ты вырубишь меня шокером, Николай получит свою волю назад. А что он захочет с вами сделать, я даже представлять не хочу». «Кровь выпьет?» – спросил Олег. «Олег, ты дурак? Вампиров нет!» – спокойно сказала Вера. «А кто он?» «А, Вера, кстати, ты помнишь Витю Петрова?» – запоздало спохватился Олег. «Я помню Витю Петрова», – кивнула Вера. «Он несколько изменился, но я его помню». «Постарел?» – Петров погладил себя по сидеющей голове. «Потолстел, я бы сказала. Поэтому я сразу и не узнала. Короче, мужики, в наших интересах быстро поговорить и быстро разойтись. Что вы хотите знать? Я скажу, что смогу, но на многое не рассчитывайте». «Кто этот мужик?» «Мой отец». «Сколько ему лет?» 48. «А когда мы его видели 10 лет назад, сколько ему было тогда?» – поинтересовался Петров. «Столько же». «А когда?» – начал Олег. «Да-да, и когда он бросил меня много лет назад, ему тоже было 48, но это никак не связано с вампиризмом». «В каком году родился этот человек?» – снова вступил Петров. «На этот вопрос я не готова отвечать». «Ну а если он не вампир? А он же не вампир?» «Ребята, ну вы как маленькие. Вампиры – это сказка. Вы верите в сказки?» «Я видел, как ты шепотом превратила человека в зомби, рукой разблокировала домофон, и под твоим пристальным взглядом открылся замок на почтовом ящике. Не знаю, во что я теперь верю, а во что нет», – усмехнулся Петров. «Это просто магия. Ничего особенного». «Магия? Ты что, ведьма?» – чуть не хором спросили они. «Да, я ведьма. И я очень хочу убраться из ваших жизней, чтобы вы остались целы. Могу сделать так, что вы забудете о моем приезде». «Я не хочу забывать», – возразил Олег. «Я все равно могу это сделать. Мне не нужно твое согласие. Так будет лучше для всех». Олег взял ее за руку. Его рука дрожала. Что это было, страх или какие-то более личные чувства? «Зачем ты приехала? Зачем ты вообще приехала тогда?» Верина рука тоже дрогнула. Она отвлеклась на это движение, а еще на ощущение своей руки в его руке. Между их ладонями что-то образовалось, теплое и нежное. И тут же в голове Веры забилась чужая энергия. словно проверяя ее череп на прочность. Она выдернула руку. «Не отвлекай меня, мне сейчас нельзя расслабляться. У меня внутри чужая воля, это кажется просто, но мне не просто». Вера отошла к окну. «Как же ей распрощаться с этими прекрасными товарищами, чтобы не вспоминали и не искали? Проще пареной репы, пара слов на латыни, чтобы они отключились, а потом просто стереть кусочек памяти. Потом память вернется, но это будет не скоро, и уже не важно». Мешало Вере только одно. Она не хотела расставаться с Олегом. Зачем он пришел? Зачем нашел ее? «Вера, это какая-то магия бессмертия, да?» – спросил Петров. «Типа того». «Круто! Я тоже хочу!» «Спятил, что ли?» – возмутился Олег. «Я не могу носить в голове его волю. Я устала, давайте что-то делать, а потом будем разбираться между собой». «Что ты хочешь сделать?» – ужаснулся Олег. «Убить его? Убить собственного отца?» Вера повернулась к ним с задумчивым лицом. Иван снова набрал Николаю на мобильный. Абонент был недоступен. Предчувствие неприятностей, связанных с дочерью Николая, Верой, зародилось у Ивана сразу, как только он узнал о ней, 10 лет назад. Но Николай так просил, убеждал, был готов взять ответственность, что Веру приняли в клан. На днях она инсценировала свою гибель впервые и покинула Москву, а потом и Петербург. И вот с началом перемен в Вериной жизни Иван почувствовал, что сейчас что-то начнется. Покажет им еще Вера Николаевна, к бабке не ходи, покажет. Николай уверял, что дочка отправилась в Краснодар и начнет там спокойную жизнь. Спокойную прежде всего для них, для всех. Не доставит им никаких неприятностей или хлопот. Но плохое предчувствие не только не покидало Ивана, а начало расти. Он решил убедиться, что Вера в Краснодаре. Для этого была нужна ее кровь, чтобы сотворить заклинание поиска. Кровь Стаховского, как ближайшего родственника, тоже подходила. Но Николай вдруг сегодня с утра перестал быть доступен для звонка. И это тоже не прибавляло Ивану оптимизма. 6 столетий они хранили свою тайну, оберегали ее от посторонних глаз и ушей, и вот теперь у Ивана было такое ощущение, что вот-вот всему наступит конец, и все их старания пойдут на смарку из-за одной девчонки. Он не мог предположить, что такого Вера может натворить, чтобы их всех подставить. Подставить целый клан, уму непостижимо, но был уверен, что все так и будет. И не стоит даже пытаться списать все на паранойю. А вот, пожалуйста, Николай вдруг стал недоступен. А всегда был на связи. И это как-то связано с Верой, Иван был уверен. Как он был уверен и в том, что это только начало. Начало чего-то опасного, необратимого, непоправимого. Начало конца. «Я не стану его убивать, хотя бы потому, что он меня не убил 10 лет назад», сказала Вера. «Ну и слава богу», выдохнул Олег. «Но я не могу больше держать энергию его воли в себе. Она темная, и она рвется к хозяину. А ты не можешь стереть ему память?» – спросил Петров. «Как ты нам обещала ее стереть?» «Могу, наверное, если на нем не стоит какая-нибудь защита. По идее, нет. Воли-то я его лишила. Но это магическая амнезия, временный эффект. Потом он все вспомнит и убьет меня нафиг. Господи, во что вы меня втянули?» Вера сползла на пол и уронила голову на колени. Устала быть сильной ведьмой, почувствовала себя просто женщиной, притом довольно несчастной. Ей вдруг стало страшно и стыдно, что она такая дура. Приперлась в эту провинцию из-за мужика, которого 10 лет не видела, и даже сейчас не может перестать о нем думать. Если бы не мешала чужая воля в ее сознании, так только об Олеге бы и думала. Она вроде и была готова с ним расстаться, но очень этого не хотела. Хотя самое правильное сейчас было бы любой ценой избавиться от Олега и от Виктора, схватить подмышку Стаховского, и там уж, как говорится, Бог простит. «Не плачь, Вера», – сказал Петров. «Потерпи немного, я съезжу домой. Привезу транквилизатор, вырубим твоего папаню. Вместе с волей. Подействует на него транквилизатор?» «Откуда у тебя транквилизатор?» – поинтересовался Олег. «Выписывали мне. По блату. Нарушение сна, все дела. А я не принимал». «А как мы его накормим твоими транквилизаторами?» «Никак», – пожал плечами Петров. «Они в уколах. Вера, так подействует?» Вера подняла голову, вытерла одинокую слезу. «Подействует. Он же просто человек. Ждите!» – распорядился Петров и исчез. Вера смотрела на Олега. Он был растерян, не знал, чем ей помочь, не знал, как к ней относиться, не понимал, как вести себя с Верой. «А ты не можешь такой же фокус показать?» – спросила Вера. «Какой фокус?» – не понял Олег. «Исчезнуть, как Петров». И улыбнулась. Все вдруг стало просто, как 10 лет назад. Она была той же Верой, которая могла найти в себе силы пошутить в любой ситуации. Олег сел на пол, придвинулся к ней, обнял за плечи и притянул к себе. Вера положила голову ему на грудь и вздохнула. «Я не сильно тебя отвлекаю. Продержишься до возвращения Петрова?» «Я постараюсь». Она обхватила его руками. «Где ты была 10 лет?» – спросил Олег, утыкаясь носом в Верины волосы. «Я тебя часто вспоминал». «И я тебя тоже. Но сейчас я думаю о том, что лучше бы мы забыли. Не представляю, как мы из этого всего выпутаемся. Зачем он приехал за мной? Нашел специально. Я не говорила, что буду тут». «Он не знал, что ты в Воронеже?» – поразился Олег. «Нет, не знал. И теперь я очень боюсь. Если он меня нашел, значит, могут начать искать и остальные. Может, тебе правда? Лучше уйти, а, Олежек?» «Нет». Олег обнял ее покрепче. «Второй раз это не прокатит. Больше ты меня не прогонишь». Он помолчал, потом решился. «Расскажешь мне про эту вашу магию? Бессмертие». Вера замялась на мгновение. Потом подумала, что, кажется, уже нечего терять. «Ладно, слушай». Иван поехал к Николаю домой и не застал его там. Подключив свои связи, он выяснил, что его старый друг вчера купил билет на поезд до Воронежа. Николай поехал в Воронеж? Не там ли 10 лет назад его увидела Вера? Не там ли началась вся эта крайне нежелательная история? Воронеж! Черт бы побрал эту семейку! Петров вернулся быстро и привез транквилизатор в ампулах. «Отлично!» – вскочила Вера. «Погоди, шустрая какая!» «А что?» «Нам надо понять, на какой срок мы его вырубим. Зачем нам эта передышка? Хотелось бы знать подробности твоей вечной молодости. Можешь ли ты ей с нами поделиться?» «Со мной не надо», – встрял Олег. «И вообще, Витя, ты поздновато задумался о молодости. Тебе сколько? 55? Ей тоже». Петров надулся, как маленький ребенок. «Хорошо молодому, красивому, 40-летнему Олегу рассуждать. Вон как на него бабы вешаются. Одна аж из прошлого явилась, за 10 лет не забыла. Впереди у него еще много лет хорошего такого, яркого, полноценного мужского счастья. А у Петрова что? Живот и пиво по вечерам в баре. А впереди ничего, кроме старости. Одинокой и беспросветной». «Что ты хочешь знать?» – устало спросила Вера. «Я сейчас спасаю ваши шкуры. Я могу забрать у тебя это лекарство, ты не заметишь. Но я поступаю с тобой как друг, Витя. А ты со мной почему так себя ведешь?» «Вот это ваше бессмертие», – гнул свою линию Петров. «Оно какое? Ты застыла?» «В смысле застыла?» – не поняла Вера. «Ну, будешь в одном состоянии, как вампир». «О, Господи! Да что вам всем дались эти вампиры? Они тут вообще ни при чем! Ты хочешь знать, сможешь ли ты похудеть и похорошеть, если получишь магическое бессмертие, так?» «Да», – ответил Петров, радуясь догадливости Веры. «Да, Витя, да. Ты станешь стройным и будешь выглядеть несколько моложе. А хочешь узнать цену?» «Цену?» «Да, Витя, цену!» Вера почти кричала, Олег взял ее за руку, она отдернула руку. «Цену молодости, стройности, красоты. Каждый гребаный день питаться правильными продуктами. Мясо хочешь? Шашлык? Нельзя. Мясо – продукт гниения. Каждый день практики. Час магическое, час духовное, для укрепления духа и тела. А главное, Витенька, ни грамма алкоголя, ни одной кружки пива. Никогда, ни при каких обстоятельствах. И это ты еще не знаешь про жертвоприношение раз в 70 лет. Почему-то мстительно подумала Вера про себя. «Обзоц!» – Петров сел на стул. Коробку с ампулами и шприцы, заботливо купленные им по дороге в аптеке, он придвинул к Вере. «Но это еще не все. Лично я не могу тебе ничего предложить. Существуют люди могущественные и сильные. Они рулят этим процессом. Они могут принимать к себе, дарить бессмертие, обучать магии, но вряд ли захотят принять туда тебя или кого-либо еще. Я попала случайно, влезла куда не надо. Меня папочка таким образом защитил. А я...» Вера растерянно оглянулась по сторонам. «Я, кажется, опять влезла. Даже не хочу представлять, что с нами со всеми будет, если не только Николай в курсе о том, где я». «Ну, давай тогда. Возвращай ему волю, а я его уколю. Уйдем отсюда, потом будем решать», – с сочувствием сказал Петров. «А как спастись, Витя? Им по 600 лет. Мы не убежим. И такая схватка нам не по силам». Вера обреченно покачала головой. «У меня только один вариант. Мы его вырубаем. Я еду туда, где и должна быть по информации клана, а вы пытаетесь жить своими жизнями, будто ничего и не было. Не высовываетесь, «Не обсуждайте это. Они приедут туда, скорее всего. Там уже я буду разбираться. Бог даст, папаша один приедет. Как-то договоримся, чтобы он не сдавал меня, если они вдруг не в курсе. Разберусь, в общем». «Ты уже разобралась», – заметил Олег. «Теперь будешь жить вечно». «Олег, я могу хоть сейчас воткнуть себе нож в артерию и пока. Я смертна. Просто если беречь себя и заниматься этим, могу жить вечно. Могу, а не буду. Это разные вещи. Но я не хочу сейчас умирать». Вера помолчала. «И уезжать я не хочу». Она посмотрела на Олега. «Я тоже не хочу, чтобы ты уезжала». «Значит, делаем по-моему», – решил Петров. «Вырубаем батюшку и едем туда, где нас точно не найдут». «Куда?» – хором спросили Олег и Вера. «Ко мне, голуби. Куда же еще?» «Вера, телефон придется оставить тут». «Понимаю». Они поставили Штаховскому укол, он уснул, и Вера вернула ему волю. Так было безопаснее – сначала отключить его. Свой телефон Вера вырубила и спрятала в квартире так, что захочешь – не найдешь. Пусть гадают, магии ищут, развлекаются в общем. Когда Штаховский проснулся, за окном темнело. Он ничего не помнил. Вера напоследок поколдовала в его сознании. Она знала, что это временный эффект, но какую-то фору надеялась получить таким образом.